Глава третья. Из морга на улице Рассалима, провожающие в последний путь Ирину Филатову, отправились на Пятницкое кладбище у Рижского вокзала, где была похоронена ее мать. Желающих проститься с Ириной оказалось на удивление много. Юра Ковалев шел в толпе, крепко держа под руку Люду Семенову, подругу и сослуживицу покойной. Ему нужен был человек, хорошо знающий окружение погибшей и способный во время скорбной церемонии отвечать на вопросы, а не биться в истерике. Володя Ларцев, который вместе с Мишей Доценко опрашивал женщин, посоветовал обратиться к Семеновой, а чутью Ларцева Юра Коротков доверял безоговорочно. «Вы, наверное, считаете меня бесчувственной?» — тихо спросила Людмила. — Ой, я в своей жизни столько близких похоронила, что стала относиться к смерти философски. Если бы одни люди умирали, а другие нет, ну, тогда смерть можно было бы считать трагической несправедливостью. Почему умирает этот человек, а не другой? Почему одному выпало жить вечно, а другому нет? Ну уж, коль скоро бессмертия нет, то смерть надо воспринимать как явление нормальное и неизбежно. Я не права? Не знаю. Серьезно ответил Коротков. Я не готов вам ответить. Посмотрите, кто идет рядом с отцом Филатовой. Он кивком головы указал на крепкого темноволосого мужчину с усами и восточным разрезом глаз. Бывший муж, Руслан Баширов, а с ним рядом его новая жена. Поймав изумленный взгляд своего спутника, Людмила чуть улыбнулась. Вот такая была наша Ирка. Ни с кем никогда не ссорилась. Она всегда говорила, что самое ценное в жизни — это хорошие отношения с людьми. Если мужчина и женщина расстаются, это ведь не означает, что кто-то из них непременно плохой. Просто им перестало быть хорошо вместе. Мало ли по каким причинам. Но если люди не могут жить вместе и спать в одной постели, это не означает, что им заказано общаться и дружить. Новая жена Руслана, кстати, прекрасно относится к Ирине. То есть относилась. Ирка со своими поклонниками даже к ним в гости ходила. Действительно, не совсем обычно, согласился Юра. А кроме мужа здесь есть еще... Как бы это... поделикатнее сказать. Мужчины, с которыми Ирина... Он замялся. Обстановка кладбища не позволяла ему употребить обычное слово «любовник». А вы не стесняйтесь, Юра. Семенова чуть сжала его локоть. Я ведь сама бывший следователь. Задавайте мне любые вопросы, и можете быть уверены, что я, в свою очередь, не стану задавать вам такие вопросы, на которые вы не можете отвечать. «Людочка», — искренне произнес Коротков, — «вы чудо! Если бы вы не были замужем, я бы сделал вам предложение». «Так сделайте», — неожиданно просто ответила Семенова. «Не шутите так. Мы с вами все-таки на похоронах». Юра легонько погладил ее пальцы, спокойно лежащие на его предплечье. «А я не шучу». В голосе женщины послышалась горечь. Вы женитесь на мне, а он — на своей мамочке, и мы будем ходить друг к другу в гости. Знакомая история, — грустно подумал Коротков. Обожает властную, нетерпимую мать и всю жизнь сравнивает с ней жену, которая в сравнении неизменно проигрывает. Добрая половина известных мне супружеских пар как раз так и живет. «Почему Филатова больше не вышла замуж?» — вдруг спросил он. «Насколько я понял, недостатка в поклонниках у нее не было». «Возраст, Юра, увы, возраст. После 30 женщины вынуждены общаться либо с заплесневелыми холостяками, которые безумно боятся, что их затащат в ЗАГС, либо с женатыми мужчинами. Чтобы выйти замуж за первую категорию, надо быть полной идиоткой». А вторую надо разводить. На это у Ирины никогда не хватало энтузиазма. И потом, жилищная проблема, привести мужа в крошечную квартирку к немолодому больному отцу, ты этого она категорически не хотела. А у разведенного откуда площадь? Он ее жене и детям оставил бы. Но не все же оставляют квартиру жене. Многие разменивают, — возразил Юра. За мужика, который, уходя к любовнице, начинает делиться с женой и детьми, Ирка бы в жизни замуж не вышла. — Уверена, — ответила Люда. Она терпеть не могла жлобов и скобарей. Был момент, когда она собиралась вступить в кооператив, но в последний момент все сорвалось. Почему? У нее не оказалось денег, на которые она рассчитывала. А в долг она не брала никогда. Даже до зарплаты не перехватывала. Она вообще была помешана на том, чтобы никому не быть в тягость и никому не быть обязанной. Ну, просто пунктик какой-то. Всю жизнь все делала сама, ни к кому за помощью не обращалась, и не из гордости, заметьте, не для того, чтобы доказать, что вот, мол, она какая, справляется без посторонней помощи. Вовсе нет. Она другого боялась. Бывает, что обращаешься за помощью, человеку неудобно тебе отказать, хотя ему самому это причиняет определенные неудобства. Он тебе помогает, а сам в душе клянет и тебя с твоими просьбами, и себя за то, что отказывать не умеет. Ирине очень не хотелось попасть в такую ситуацию. Хотя сама она очень отзывчивая, и, между прочим, если кто и умеет сказать «нет», так это именно она. Абсолютно безотказная. Людмила все время сбивалась, говоря о подруге в настоящем времени. —